Глава 31. Если в то время, когда убили Кола Моррисона, вы были ребенком и проживали в нашей округе, вы просто тряслись от страха. Вы боялись чернокожих парней, потому что предполагалось, что он стал их жертвой. Вы боялись потрепанных невзрачных мужчин, слишком долго глазеющих на вас в метро. Вас пугали машины, которые либо слишком долго задерживались у светофоров, когда зажигался зеленый, либо замедляли ход, когда проезжали мимо. На вас наводили страх бездомные и те сырые аллеи в темных парках, где они находили ночлег. Одним словом, вы боялись всего. Но ничто так не страшило ребят нашей округи, как клоуны. Теперь, оглядываясь назад, понимаешь, как это было глупо. Клоуны-убийцы буйствовали на страницах книг в мягких обложках и в дешевых фильмах, что шли в открытых киношках. Они жили в мире вампиров и доисторических монстров, поглотивших Токио. Книги и фильмы делали свое дело. Старались напугать самую доверчивую публику, которая только и была в состоянии испытывать страх перед клоунами, а именно детей. Когда я вырос, то перестал бояться ходить в туалет ночью. На меня больше не наводили ужас скрипы старого дома, в котором я вырос. Это были всего лишь скрипы, жалобный стон стареющего дерева и вздохи облегчения оседающего фундамента. Я практически ничего не боялся, за исключением ствола пистолета, направленного в мою сторону, или внезапной вспышки скрытой угрозы в глазах отпетых пьяниц или мужиков, вдруг осознавших, что их жизнь прошла незамеченной никем, кроме них самих. Но в детстве мой страх был воплощен в клоунах. Не помню, как возникли те самые слухи, возможно, у костра в летнем лагере, а может, после того, как кто-то из нашей группы посмотрел один из этих поганых фильмов. Но к тому времени, как мне исполнилось 6 или около того, каждый ребенок был наслышан о клоунах, хотя ни один не мог похвастаться, что действительно видел их. Но слухи разрастались буйным цветом. У них был фургон. Они возили коробки с конфетами и яркими шарами, а также букеты цветов, распускавшихся прямо из их бездонных рукавов. А в самом фургоне у них была машинка, от которой ребенок сразу терял сознание и после этого уже никогда больше не просыпался. Пока жертва была в бессознательном состоянии, но еще не умерла, они поочередно издевались над телом. Затем перерезали ей горло. А поскольку, как и положено, лица клоунов размалеваны на один манер, они всегда улыбались. Мы с Филом в то время почти достигли возраста, когда дети перестают бояться клоунов, а также верить в Санта-Клауса или в то, что ты давно утерянный сын миллиардера, который вдруг объявится и заявит на тебя свои права. Мы уже вернулись после игры малой бейсбольной лиги в Сейвен-Хилл. Но задержались почти до сумерек, играли в войну в роще позади школы, Мотли, карабкаясь по ветхой пожарной лестнице на крышу здания. Когда мы, наконец, спустились вниз, день явно клонился к закату, похолодало, а тени вытянулись вверх по стенам и тяжело разлеглись на безлюдном тротуаре, как будто были высечены на нем. Мы двинулись вниз по Сейвен-Хилл-авеню, солнце скрылось совсем, а небо приобрело оттенок полированного металла, по которому взад-вперед носились клубы туч, удерживая прохладу в пределах залива, и мы игнорировали урчание в желудках, говорящее о том, что рано или поздно нам придется пойти домой, а дома было кисло. Когда мы стали спускаться вниз по улице, которую я хорошо помню, была совершенно пустынна, и миновали станцию метро, то заметили, что за нами едет фургон. Затем он появился перед нами. И все это происходило в той внезапной пустынности, которая наступает в нашей округе в часы вечерней трапезы. Еще не было темно, но мы заметили оранжевые и желтые квадраты светящихся окон в домах, выходящих на авеню, а также одинокую хоккейную шайбу, притулившуюся у колеса машины. Все сидели по домам, ужиная. Даже в барах было тихо. Фил своей мощной рукой запустил мяч в воздух, и тот взлетел немного выше, чем я ожидал. Мне пришлось подпрыгнуть и извернуться, чтобы поймать его. Приземляясь, я снова развернулся, и вот тогда-то и увидел белое лицо с синими волосами и растянутыми губами, взирающее на меня из пассажирского окна фургона. «Хороший прыжок», — сказал клоун. В нашей округе существовал единственно возможный ответ клоунам. «Да пошел ты!» «Хороший мальчик», — сказал клоун, и мне не понравился его тон и улыбка, когда он произнес это, не снимая руку в перчатке с дверцы. «Хороший», — сказал водитель, — «очень, очень хороший. А твоя мама знает, что ты умеешь так ругаться?» Я стоял совсем близко от дверцы, словно примерзнув к асфальту, не в состоянии двинуться с места. Я не мог отвести глаз от красного рта клоуна. Фил, как я заметил, успел уйти довольно далеко, но, видно было, он тоже напуган. «Может, вас подбросить, ребята?» — спросил клоун-пассажир. Я покачал головой, во рту у меня пересохло. Малыш, кажется, проглотил язык. «Ага!» Водитель высунул голову из-за шеи своего подельника, и я увидел яркие рыжие волосы и желтые круги вокруг глаз. «Похоже, вы оба продрогли. Я даже вижу гусиную кожу», — добавил пассажир. Я сделал два шага вправо, чувствуя, что ноги будто погружаются в мокрую губку. Клоун-пассажир быстро глянул дальше на улицу и снова повернулся ко мне. Водитель посмотрел в боковое стекло, и его рука, соскользнув с руля, исчезла в глубине салона. «Патрик!» — раздался голос Фила. «Пошли!» «Патрик?» Медленно проговорил клоун-пассажир, чеканя каждое слово. «Хорошее имя. А как твоя фамилия, Патрик?» Даже теперь не могу понять, почему я ответил. «Дикий страх. А может, желание выиграть время?» Но все равно я вполне мог соврать, но, увы, я этого не сделал. У меня было какое-то отчаянное чувство, что если они узнают мою фамилию, то увидят во мне личность, а не жертву, и отнесутся ко мне с милосердием. «Кензи», — сказал я. И клоун одарил меня соблазнительной улыбкой, и я услышал, как он открыл замок дверцы, и щелчок этот был похож на треск от кругового движения храповика в дробовике. Вот тогда-то я и бросил бейсбольный мяч. Не помню, чтобы я планировал это. Я просто сделал два шага вправо, тяжелых, медленных, будто во сне. И, думаю, поначалу целился в самого клоуна, когда он начал открывать дверцу. Вместо этого мяч вырвался из моей руки, и кто-то крикнул «Черт!», после чего раздался громкий хлопок. Когда мяч протаранил лобовое стекло по самому центру, и оно раскололось, напоминая большую паутину, Фил завопил «На помощь! На помощь!». Пассажирская дверца распахнулась, и я увидел ярость на лице клоуна. Я споткнулся, и сила тяжести повлекла меня вниз по Сейвен-Хилл-авеню. «На помощь!» — кричал Фил, и мы понеслись друг за другом, хотя я все еще пытался удержать равновесие, раскинув руки, а тротуар угрожающе приближался к моему лицу. Мощный мужчина с густыми, как щетка, усами вышел из бара «Бульдог», что на углу Сидни. Мы же тем временем все время слышали визг шин позади нас. У силача был недовольный вид, а в руке он держал укороченную биту, и поначалу я решил, что он собирается использовать ее против нас. Его мясницкий передник был покрыт красно-коричневыми пятнами крови. «Что за хрень такая?» — спросил мужчина. Его глаза сузились, глядя поверх моей головы, и я понял, что фургон приближается. Он собирается прыгнуть на тротуар и раздавить всех нас. Повернув голову, чтобы увидеть свою смерть, я заметил лишь оранжевые вспышки задних фар, когда фургон заворачивал за угол на Грэмпенуэй и исчез. Владелец бара знал моего отца, и спустя 10 минут мой старик появился в бульдоге. Мы с Филом сидели за стойкой с бокалами имбирного эля, воображая, что это виски. Мой отец не всегда был сволочью, у него были просветления. И по неведомым мне причинам этот день был одним из таковых. Он даже не стал сердиться за то, что в такое время мы были еще на улице, хотя неделю назад я был избит за эту провинность. Всегда равнодушный к моим друзьям, на этот раз он взъерошил волосы Фила и заказал нам еще эля и пару пухлых сэндвичей с солониной. И мы сидели вместе с ним в баре, пока не открылась входная дверь и бар не заполнился посетителями. Когда я сбивчивым голосом рассказал отцу, что случилось, его лицо стало таким добрым и нежным, каким я его никогда не видел. Он взирал на меня с ласковым беспокойством и убирал мои влажные кудри со лба своим крупным, но мягким пальцем и даже вытирал салфеткой остатки солонины с уголков моего рта. «Ну и денек у вас выдался», — сказал отец. Он свистнул и улыбнулся Филу. И тот ответил ему широкой улыбкой. Улыбка моего отца была такой редкостью, что заслуживала большого изумления. «Я не собирался разбивать окно», — сказал я. «Не собирался, пап, все в порядке». «Ты не сердишься?» — он покачал головой. «Ты совершил прекрасный поступок, Патрик, прекрасный», — прошептал отец. Прижав мою голову к своей широкой груди, он поцеловал меня в щеку и пригладил мой вихор своей ладонью. «Я горжусь тобой. Первый и последний раз в жизни я слышал такие слова из уст своего отца». «Клоуны», — сказал Болтон. «Клоуны», — повторил я. «Да, клоуны», — повторил Фил. «Так», — медленно произнес Болтон, — «клоуны», — повторил он и кивнул. «Без дураков», — сказал я. «Угу». Он снова кивнул, затем повернул свою мощную голову, глядя прямо мне в глаза. «Полагаю, вы разыгрываете меня?» Он вытер губы тыльной стороной руки. «Нет». «Мы совершенно серьезны», — сказал Фил. «Господи!» Болтон склонился над раковиной, глядя вверх на Энджи. «Скажите, что, хоть вы не участвуете в этом, мисс Дженнаро, вы все-таки похожи на человека, у которого есть здравый смысл». Энджи завязала пояс на халате потуже. «Не знаю, что и сказать». Она пожала плечами и посмотрела в нашу с Филом сторону. Похоже, они совершенно уверены. «Секунду внимания!» Болтон в три больших шага пересек комнату. «Нет-нет. Из-за вас мы сняли наблюдение, мистер Кензи. Вы вызвали меня сюда и сказали, что нашли ключ к делу. Вы... Да нет. Вы все вычислили. И вам необходимо срочно увидеться со мной. Поэтому я здесь... «И он здесь», — Болтон указал на Фила. «А теперь и они здесь». Он кивнул головой в сторону Дэвина и Оскара. «И теперь все надежды на то, чтобы заманить Эвандро сюда, рухнули, так как наше сборище выглядит совещанием ООН, черт побери!» Он замолчал, переводя дух. «И я бы все стерпел, если бы, как говорится, мы сдвинулись с мертвой точки. Да нет, появляетесь вы со своими клоунами!» «Мистер Болтон», — сказал Фил. «Мы на полном серьезе. О, ладно. Давайте посмотрим, правильно ли я понял. 20 лет назад два циркача с растрепанными волосами и в широких штанах проехали мимо вас в фургоне, когда вы шли на игру малой лиги после», — сказал я. «Что?» «Мы возвращались после игры», — сказал Фил. «Меа кулпа», — сказал Болтон, расшаркиваясь и отвешивая поклон. Примечание. «Меа кулпа. Моя вина». Латынь. Конец примечания. «Меа кулпа, мать вашу за ногу! Пардон!» «Меня раньше никогда не оскорбляли по латыни», — сказал Дэвин Оскару. «А тебя по-китайски случалось», — сказал Оскар. «Но по латыни никогда». «Хорошо», — сказал Болтон. «Когда вы возвращались с игры, к вам пристали два циркача». «И только потому, я правильно понял, мистер Кензи, что во время тюремного допроса Алек Хардимен спел «Зовите клоунов сюда». Вы решили, что он был одним из клоунов, а следовательно, что он убивает людей, чтобы отомстить вам за то, что вы удрали от них в тот день. Все не так просто. О да, слава богу. Послушайте, мистер Кензи, 25 лет назад я пригласил на свидание Кэрол Эйгер из Чеви Чейз, штат Мэриленд, и она рассмеялась мне в лицо. Но это не значит, трудно поверить, — заметил Дэвин, — что я буду ждать 20 лет, чтобы прикончить каждого, кого она знала. Болтон, — сказал я, — мне нравится наблюдать, как вы здесь роете землю от ярости, но у нас нет времени. Вы принесли личные... «Дела Хардимена, Рагглстоуна и Моррисона, как я просил вас», — Болтон потрепал свой дипломат, — «они здесь. Доставайте, мистер Кензи, пожалуйста». Он открыл дипломат, вынул личные дела и сложил их на кухонном столе. «Но Проверьте доклад медэкспертизы по Рагглстоуну. Особое внимание обратите на раздел о токсинах неясного происхождения. Болтон нашел место, поправил очки. Так. Что было найдено в разрезах на лице Рагглстоуна? Он зачитал. Экстракт лимона, перекись водорода, тальк, минеральное масло, стеариновая кислота, пигматит 32, триэтаноламин, ланолин. Все это ингредиенты грима «Белый пэнкейк». Он взглянул вверх. Ну и что? Прочтите у Хардимена. Тот же раздел. Болтон пролистал несколько страниц и прочитал. «Ну и что? Они оба пользовались гримом. Белым пэнкейком, уточнил я. Тем, что употребляют мимы, — сказал я. И клоуны. Вижу, куда вы. У Кола Моррисона под ногтями обнаружен тот же состав. И все же, — сказал он, — найдите фотографию фургона, брошенного рядом с местом преступления. Он зарегистрирован на имя Рагглстоуна». Болтон полистал страницы дела. «Вот он». «В нем отсутствует лобовое стекло», — сказал я. «Да, но фургон был начисто вымыт. Возможно, именно в тот день. И в период между уборкой и приездом полиции кто-то через разбитое стекло стащил оттуда бетонные блоки, возможно, во время убийства Рагглстоуна. И что из этого? А то, что это я пометил фургон. Удар моего меча привел к образованию стеклянной паутины». Это было единственной причиной предположить, что Хардимен и Рагглстоун были теми клоунами. Убираем стекло, пропадает и мотив. Каков же ваш вывод? В действительности я сам не верил в это, пока не сказал вслух. Думаю, ассоциация убила Чарльза Рагглстоуна. Он прав, сказал наконец Дэвин. Вскоре после 8 град... превратился в дождь, который замерзал на ходу. Струйки воды стекали по окнам Энджи, становясь на наших глазах хрустящими ледяными венами. Болтон отправил одного из агентов в свою лабораторию на колесах, чтобы сделать копии личных дел Рагглстоуна, Хардимена и Моррисона, и мы провели последний час за чтением их в гостиной Энджи. «И все-таки я не уверен», — сказал Болтон. «Да ладно», — сказала Энджи. «Все это в деле, если, конечно, присмотреться внимательно. Все почему-то уверены, что Алек Хардимен, накачанный наркотиком, убил Рагглстоуна, постаравшись за десятерых. Если бы меня убедили в том, что Хардимен убил еще несколько человек, возможно, я бы тоже поверила. Но у него был поражен нерв левой руки». В его организме был секонал, а сам он был найден без сознания. А теперь, если представить, что повреждения на теле Рагглстоуна — дело рук 10, ну, скажем, 7 человек, все отлично складывается. «Отец Патрика, — сказал Дэвин, — знал о поврежденном лобовом стекле. Они со своими друзьями по ОАЭ выследили фургон, нашли Хардимена и Рагглстоуна. И ОАЭ убила Рагглстоуна, — с нотками шока в голосе проговорил Оскар. Болтон взглянул на личное дело, затем на меня, затем снова на папку. Читая раздел о ранах Рагглстоуна, он шевелил губами. Когда он взглянул на меня, мышцы на его лице обмякли, рот оставался открытым. «Вы правы, — тихо сказал он, — вы абсолютно правы. Старайтесь не слишком загружаться, — сказал Дэвин, — а то мозги лопнут». «Старая сказка», — тихим шепотом проговорил Болтон. «Что?» Мы с ним сидели в гостиной. Остальные сидели на кухне в ожидании знаменитых бифштексов Оскара, который там священнодействовал. В темноте Болтон поднял вверх руки. «Это напоминает сказки братьев Гримм. Два клоуна, старый фургон, угроза невинным деткам, я пожал плечами». В то время все это выглядело жутко. «Ваш отец», — сказал он. Я смотрел на разводы ледяных струек, застывших на стекле окна. «Вы понимаете, что я имею в виду», — сказал он. Я кивнул. «Он мог быть одним из тех, кто сжигал Рагглстоуна». «По частям», — сказал Болтон. «Пока человек кричал». Льдинки треснули и рассыпались на фрагменты, а потоки дождя устремились в образовавшиеся проходы, но они тут же превратились в прозрачные вены. «Да», — сказал я, вспоминая поцелуй отца в тот вечер. «Мой отец сжег Рагглстоуна живьем, по частям. Он был способен на это? Я же говорил вам, агент Болтон, он был способен на все». «Но на такое?» — спросил Болтон. Мне вспомнилось прикосновение отцовских губ к моей щеке, прилив крови к его груди, когда он прижимал меня к себе, любовь в его голосе, когда он говорил, что гордится мной. Затем я вспомнил, как он сжег меня утюгом, запах горелой плоти, исходивший от моего живота и вызывавший у меня удушье, и как он наблюдал за мной с гневом, граничившим с экстазом. «Он не только был способен на это», — сказал я. «Похоже, он получал от этого наслаждение». Когда вошел Эртхем, мы сидели в столовой и поглощали бифштексы Оскара. «Да», — спросил Болтон. «Эртхем подал ему фотографию. Думаю, вы должны это видеть». Болтон вытер рот и пальцы салфеткой и поднес фотографию к свету. «Одна из найденных в квартире Аруйо, верно?» «Да, сэр». «Установили людей на фотографии?» Эртхем покачал головой. «Нет, сэр». «В таком случае зачем мне смотреть на нее, агент Эртхем?» Эртхем взглянул на меня и нахмурил брови. «Дело не столько в людях, сэр. Посмотрите, где она сделана». Болтон искоса посмотрел на фото. «Да?» «Сэр, если вы...» «Минуточку». Болтон положил салфетку на тарелку. «Да, сэр», — сказал Эртхем, и его тело вздрогнуло. Болтон посмотрел на меня. «Это ваш дом?» Я опустил вилку. «О чем вы говорите?» «Этот снимок сделан у парадного входа вашего дома». «Чей?» «Меня или Патрика?» — спросила Энджи. Болтон покачал головой. «Женщины и маленькой девочки». «Грейс», — сказал я.